Глава 39. Что относится к механизмам в системе мироздания? Все, что недолговечно и со временем навсегда лишается постоянства своей индивидуальной формы посредством сил дифференциации, то является механизмом. К механическим структурам относятся и непостоянные тела человека, физическое и несколько тонкоэнергетических, так как они не имеют собственной одухотворенной основы и со временем за ненадобностью распадаются на отдельные качественные микроэлементы. Постоянство содержит механические структуры в неизменности. Но так как время на них оказывает определенное действительное влияние, то движение во времени изнашивает механизмы и тем самым заставляет их разрушаться. Поэтому постоянство в данном случае действует как противоположная основа дифференциации, где постоянство есть положительная часть, заменяющая процесс прогрессирования, а дифференциация есть отрицательная основа, заменяющая регресс. Также во всех механических структурах оппозиционное влияние оказывают время и неизменность сохранения формы, обычно присутствующая в начале функционирования механизма, так как потом форма начинает изнашиваться.